Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Привет, это Катя Лам, и этот выпуск «Урубамбы» мы записывали в конце марта вместе со зрителями. Вы услышите, что по звуку он немного отличается от остальных выпусков, потому что записан он не в студии. Кроме того, в конце вы услышите вопросы, которые задавали гости из зала. А видео того, как это все было, можно найти на сайте «Арзамас». А это правда, что в японских ресторанах устраивают соревнования, кто громче засосет лапшу? А в Японии первый раз состоялся спектакль с участием роботов. Мне очень интересно, как по-японски будет утконос. Камонохаши. Камонохаши? Да-да-да. Всем привет! Меня зовут Катя Лам, и это «Урубамба» — детский подкаст на Арзамас. Сегодня мы записываем непривычный выпуск. Записываем мы его на площадке In Liberty при поддержке Яндекс.Музыки. И все это происходит вместе со зрителями. Передо мной сидит целая аудитория детей и взрослых, и это страшно приятно. Как вы знаете, подкаст «Урубамба» посвящен культурам разных стран. Сегодня мы записываем про Японию. И сначала представляю моего напарника. Сегодня со мной подкаст ведет Тёма. Всем привет! Мне очень приятно быть соведущим в этот раз. Мне 10 лет. Отлично. Наконец представляю нашу гостью, Наока Мацукава. Всем здравствуйте! Я из Японии, но я уже живу в Москве 15 лет. Я в основном работаю переводчиком сейчас, но я умею уже одевать кимоно, хотя не все это умеют в Японии. И я стараюсь распространять японскую культуру в Москве. Еще вот хотела сказать, что в Японии многие русские думают, что японцы здороваются друг к другу, складывая руками перед собой. Но это неправда. А в Японии просто кланяться. Руки не складываются. Да, руки не складываются, просто кланяемся. И очень интересная фишка, что даже в школе есть занятия, как правильно кланяться. Сколько градусов, при каких случаях? 5 градусов. И когда очень серьезно надо кланяться, 45 градусов. Ну, такая есть занятие. А серьезно это когда? Серьезно, когда случаях? Надо извиниться, что-то ты делал плохое, но извините, пожалуйста, это 45 градусов, даже несколько секунд держать, вот это состояние, но это все учат в школе. А 5 градусов — это просто, ну, легкое такое приветствие. 10 градусов, когда начинаются, например, уроки, да, то есть заходят учители, начинаем уроки, да, вот так. Ну хорошо, мы поздоровались, и давайте теперь послушаем, что дети знают про Японию. Всегда перед тем, как мы встречаемся с гостем, я спрашиваю своих знакомых детей, что они знают о стране моего гостя. Япония — это островное государство, находится в Азии. Япония — столица Токио. Я знаю то, что там есть небоскребы, светящиеся вывески, Nintendo там изобрели. Они создают роботов? Под людей. То есть они и говорят, и делают движения, и очень похожи на них. А, по-моему, делает себе новые острова из переработанного мусора. Это как бы горы мусора спрессованного, их цепляют в другой земле, там можно гулять. В Японии еще часто в разных легендах упоминаются самураи. Это люди, которые прислуживали каким-то важным личностям и сражались за них. Ну, во-первых, очень приятно, что дети знают о Японии, и столицу знают, то, что сказано детьми, практически правильно. Но Японии, да, действительно, островное государство, очень много островов, но в основном живут люди на четырех основных островах. Это Хоккайдо и самый большой остров Хоншу, и второй по величине остров Кюшу и маленький остров Сикоку. Четыре основных острова. Да. Хоккайдо, Сикоку, Кюшу и Хоншу, самое большое, да. Про небоскребов тоже правда. Но техника в Японии действительно развита, но я не знаю. Да, у нас много было комментариев про то, что там роботы, небоскребы, неоновые вывески. Да. И вообще дети видят Японию как какую-то невероятно современную, точнее, даже не современную, а страну будущего. Вот про роботов действительно очень интересно, что в Японии первый раз в прошлом или позапрошлом году состоялся спектакль с участием роботов. Ну, то есть там просто роботы-актеры, ну, и они играли. Но писали отзывы, что немножко странновато, потому что все-таки еще выражение лица не такое, да, как у людей. Но все равно такой опыт очень интересный, я считаю. Что касается техники, может быть, кого-то эта тема смутит, но мне все-таки интересно. Известно, что во всех японских туалетах очень много кнопочек. А, да. Это какое-то чудо, которое удивляет всех туристов. Да, это уже в Японии стала норма. То есть практически у всех домах есть туалет, то есть унитаз с подогревом, кнопками. Там открывается сами крышка и закрывается, или сам смывается. Некоторые японцы, приезжая в другие страны, ну, в том числе в Россию, они очень скучают, что «Ой, нет туалета с подогревом, это плохо». Вот, да. Я тоже привезла из Японии и поставила дома в Москве. Ага. У нас есть Тёмины слова, что в Японии строят острова из мусора. Да, ты откуда про это узнал? Ну, я просто знаю, что Япония вообще, она очень маленькая, так что не хватало места для людей. Действительно, у нас территория маленькая, и поэтому где-то, ну, 30-40 лет там назад придумали люди, чтобы обработанный мусор перемещать с землей и посыпать, ну, то есть в море. И там делать землю, новые территории. И можно сказать, что практически все вот эти на побережье Токио — это мусорный остров. И что, на них живут люди? На них люди живут, и на них, ну, то есть большие даже здания, и очень известные это достопримечательности. Единственный минус, когда землетрясение бывает, так как почва не такая жесткая, качается сильнее, чем обычная земля. Это, конечно, очень неприятно, но тем не менее, там люди живут. Абсолютно удивительно. Да. Угу. А что ты еще знаешь о традициях Японии? Я знаю, самураи — это были воины, которые прислуживали своему хозяину. Это были не только воины, а как бы повседневные слуги, которые любой ценой его охраняли. Угу. Ну, молодец. Хорошо знает. Тёма много читает книг. А кто такие ниндзя тогда? Чем они от самураев отличаются? Ниндзя в основном исполняли грязные работы. Ну, как шпионы, ну, какую-то собирали информацию какие-то и тайно убивали кого-то. И всегда исполняли тайные какие-то задачи. Еще же ниндзя умели как-то спрятаться под водой да, через трубочку дышать. Да, трубочка специальная. То есть они залезали в воду, через трубочку дышали, ну, чтобы их не видели. Ну, здорово. Давайте теперь перейдем от самураев к настоящим японцам, к современным японцам, и послушаем, что знают дети о современных японцах, о языке и вообще, чем известна Япония еще. У них узкие глаза, и они довольно невысокого роста, мне кажется. Еще в Японии едят суши, роллы. Ну, я не понимаю, как можно таким питаться. Они едят палочками. Я просто не понимаю, как ими пользоваться. Просто беру двумя руками и... Ням-ням-ням. Я знаю, там очень сложный язык. И даже ни один мудрец из Японии не знает всех иероглифов. И какой-то один иероглиф может значить одно слово или даже несколько. Я знаю, что там люди очень трудолюбивые, веселые, у них очень долгая жизнь. Там есть очень хороший детский режиссер, он делает мультики. Я много смотрела, там Тоттера, Миядзаки, в общем. Очень много было про еду сказано, про суши, про роллы, ням-ням и палочки. Но палочки для японской еды очень удобно пользоваться палочками, особенно когда лапшу ешь. А вилками не очень удобно, да, мне кажется. Но вот это, мне кажется, как раз наоборот, совершенно. Совершенно неудобно лапшу есть палочками. Как это? Ну, так можно держать. Ты пробовал, Тём, когда-нибудь есть лапшу палочками? Пробовал, но мне кажется, это очень неудобно. Да, не знаю. Но нам очень удобно. А вам неудобно вилкой есть? Ну, я могу, но удобнее палочками, я считаю. Ну, еще, конечно, детей учат, как пользоваться палочками. Но, например, вот мой отец был очень строгий в этом плане. Ты неправильно пользуешься. Мой отец ругался меня и не выпускал меня, пока я не доем и свою порцию палочками. Я просто очень плакала часто, но зато научилась хорошо пользоваться. Ну, сейчас, конечно, наверное, так строго не относятся, но все равно детей учат. Я хотела спросить, какое вам больше всего понравилось в России блюдо и какое кажется самым странным и невкусным? Мне в основном нравится русская кухня, русское блюдо. Борщ я даже умею готовить. И пельмени я обожаю. И много чего очень вкусного я очень люблю. Но единственное, я не умею, я не люблю есть кашу. Извините. Какую? Вы знаете, в основном все не люблю, но особенно рисовую кашу. Потому что когда рис сладкий с молоком, и в молоке, это для меня очень странно, и я не могу, кашу. Ой, а мои дети очень любят. Мне рисовая каша всегда казалась самой вкусной из каш. Да. А едят каши какие-нибудь в Японии? В Японии кушают кашу, а только рисовую, только соленую. И не в молоке, а там в бульоне. Это вкусно, это могу есть. Да. И я ни разу не пробовала манную кашу, но, может, надо попробовать. Может быть, что-то хотя бы вам понравится. А, еще я не могу есть. Не то чтобы не могу есть, я могу, конечно, но как-то психологически не могу есть. Это карпа. Что? Карпа, рыбу. А, рыба, карпов. Да, потому что в Японии карпы считаются священной рыбой, и они плавают в прудах при храмах, буддийских, синтоистских, и мы кормим, и очень они красивые. Но, к счастью, это не является обязательным блюдом. Да, но иногда по праздникам. В русском меню. Урбамба. А вот у нас там еще были слова про то, что японцы очень трудолюбивые и долго живут. Это справедливое замечание? Японцы действительно очень много работают и очень мало отдыхают. Например, отпуск у них не очень часто бывает. Они с трудом берут, 3 дня. И потом плюс воскресенье, получается где-то недельный отпуск. Это очень хороший отпуск. В год? Год. И поэтому, когда японцы узнают, что русские иногда отдыхают 3 недели, они такие: как это? И это в Японии не очень реально. И поэтому, например, мои братья тоже так работают в японских компаниях. Но они просто, им в голову не приходит, что много отпуска можно брать. А они берут летнее время, 3 дня отпуска, и это хорошо. То есть они не знают, как другие люди отдыхают, например. Так надо же им рассказать. Я говорю, они говорят, что это нереально. И при этом японцы долго живут. Да, это интересно. Сейчас пожилые люди достаточно здоровые, и очень бодрые. Они ходят, даже моя мама ходит в фитнес. И ей 74, она очень хорошо выглядит, и мне просто стыдно перед ней стоять, и что она говорит, ну ты что, не ходишь, ничем не занимаешься. Она 3 раза в неделю ходит на фитнес, и мой отец играет в хоккей на траве, и 10 километров может пробежать, но я не могу. То есть сначала они много-много работают, а потом они много упорно ведут здоровый образ жизни. Угу. И, наконец-то, мы подходим к японскому языку. Вообще, мой любимый обычно раздел, когда мы говорим про язык. Японский язык устроен очень сложно, потому что у него очень сложная письменность. Угу. Расскажите, пожалуйста. Самое глобальное у нас, конечно, письменность — это иероглиф. Наверное, вы знаете, что один иероглиф может означать разные смыслы, и когда они комбинируются с другими иероглифами, тоже другое значение, другой смысл. И вот это действительно очень сложно, и в Японии, в школе, конечно, очень интенсивно учат с 1 класса. Домашние задания дают несколько иероглифов учить каждый день. Например, в 1 классе учат 60 иероглифов. Это самый легкий класс. У нас считается начальная школа 6 лет. Вот за 6 лет дети выучат где-то 1050 иероглифов. И еще 3 года, это средняя школа, тоже где-то 1000. И для того, чтобы читать книгу или газету свободно, надо знать, по крайней мере, 2000 иероглифов. А то есть нужно не просто знать иероглифы, нужно еще знать, как они друг с другом сочетаются. Да, да. То есть в зависимости от комбинации с другими иероглифами совершенно как-то по-другому читается. Это очень сложно. Mm-hmm. Дети путаются всегда. Да, сейчас же была известная история про американскую певицу Ариану Гранде. Она набила себе татуировку с названием своей песни «Семь колец». И она, видимо, не очень проконсультировалась, и в результате у нее получилось, что это палец барбекю вместо 7 колец. Вот. Да-да. Тёма, ты знаешь какие-нибудь японские слова? Нет, я только умею считать до 10. О, это круто. Ич, нин, сан, ши, го, року, сити, хати, кью, джу. Молодец. О, здорово. Класс. Ты откуда знаешь? Я занимался какое-то время карате. Угу. Молодец. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Я всегда прошу выбрать гостя 3 предмета, которые нам что-то расскажут больше о культуре. И давайте посмотрим, что принесла нам наука. А для наших слушателей, Тём, расскажи, пожалуйста, что это такое? Я вообще не представляю, что это может быть. Понятно, что это муж и жена, какие-то хозяева сидят. Они стоят на такой черной подставке, а сзади них стенка какая-то. Ширматики, да? Ширма. В общем, перед нами, очевидно, какой-то набор. Угу. Набор с фигурками. К чему это все? Расскажите нам. Да, вот этот набор называется хина-нингё. В данный момент состоится из 2 фигурок. Это муж и жена, или король-королева. У нас в Японии 3 марта считается День девочек, праздник цветения персика. К этому дню такие наборы кукол дома, у кого есть дети, девочки, украшают для того, чтобы, желая своим девочкам стать красивым, умным, здоровым. На самом деле это большой-большой набор. Mm-hmm. Это король, королева, потом служанки, потом музыканты, министра или угощение. Целый набор, очень красивый. То есть это всем девочкам обязательно в этот день украшают дома вот такими наборами кукол? Да, да. Даже это в день... девочек в школе на обед дают какую-то праздничную еду. Араре — это рисовые шарики или рисовые лепешку. Здорово. Как раз у нас следующий предмет связан со школой. Да. Давайте тогда перейдем к нему. Тём, у тебя есть идея, что это такое? Тут, похоже, какие-то чернила. Похоже, это набор для какого-то письма. Вот кисточка. Это, похоже, наверное, для каллиграфии. Идеально. Угу. Точное, да, попадание. Точно. Да, здесь еще есть специальная рисовая бумага. Еще мне очень нравится вот эта вот штука, специально потрогай ее. Это чтобы стирать? Нет, ну это очень это тяжелое. Это что-то, чтобы приложить бумагу, чтобы не улетело, о, чтобы распрямилось. Да. Точно. Молодец. То есть мы раскладываем бумажку, прижимаем ее специальным грузиком, и тогда можно уже на ней рисовать... Ну, иероглифы. И вот это из школы предмет у нас обязательный, каллиграфия, а с третьего класса. И у всех есть такой набор у детей. И они, ну, раз или два раза в неделю занимаются каллиграфией. Вообще в Японии школа устроена совершенно непривычным для нас образом. И я бы хотела, чтобы вы наука нам немножко рассказали. Да, школе. Про то, насколько сильно отличается устройство японской школы. Ну, во-первых, что у нас учебный год начинается с апреля. Еще у нас, ну, обед готовят обычно в школе. И столовой у нас нет в школе. Но там кухня есть. Из кухни, ну, двое-трое ученика идут туда и забирают свою порцию для класса, группы, и несешь до класса, и там раздаешь, и после этого мы... То есть ученики сами кормят своих соучеников? Да, и сами накладывают каждому ученику. И все хором говорим «итадакимас». Вы знаете это слово? Это как? «Итадакимас» — это перед едой мы обязательно говорим. Итадакимас. Это так благодарю, ну, что то есть дали еду, кто приготовил, ну, то есть всем. И еще у нас в нашей школе дети сами убирают. Так, вот это вот я отдельно хочу подчеркнуть. Можете себе представить, что в японских школах нет уборщиц. И убирают там всегда сами дети за собой. Они моют полы, все протирают, да, мокрый мусор собирают. Мусор собирают и, конечно, подметают. То есть... Это нам совершенно не понять, да, Тём? В Японии у детей есть летние каникулы? Да, есть. 3 дня, как и у взрослых? Ну, я могу сказать, что меньше, чем у русских детей. Меньше 3 месяцев? Гораздо меньше, месяц. Летние каникулы — месяц. И зимние, по-моему, где-то 10 дней, 2 недели. И поэтому мои дети очень завидуют русским детям, что «Ой, почему у них 3 месяца, а у нас только месяц?» И каникулы, и осенью, и весной, и зимой. Когда вы учитесь? Как вы успеваете? Ну, молодцы. Да, и еще я прочитала, это меня абсолютно тоже поразило, что дети обязательно после обеда в школе чистят зубы. То есть у них всегда с собой набор зубных щеток. Не обязательно, но часто это делают, да. И последний предмет абсолютно прекрасный. Для наших слушателей. Тём, расскажи, пожалуйста, что ты видишь? Это похоже на какой-то музыкальный инструмент, как маленькое переносное пианино в чемоданчике. В розовом чемоданчике. Да. Это что-то типа электронного пианино? Ну, это не просто пианино. Наока, расскажите нам. Мне кажется, ты нажимаешь кнопки, а отсюда выходит воздух. Или ты, наоборот, дуешь? Да, я дую, и тогда звук издается. Попробую. Кто-нибудь узнал эту мелодию? Что-то очень знакомое, но я не могу понять, что. Кто-то узнал? Точно. Да, из Тоторо, да. Вот это музыкальный инструмент называется пианика. Ну, то есть, как вы видите, я дую, то есть воздух попадает, и нажимаю клавиши. То есть это как бы и клавишный, и духовой инструмент? Да. Вот это тоже обязательные предметы в Японии, в музыкальные, то есть занятия обязательно проходим в первом, втором классах. Я тоже изучала, научилась на ней, и мои дети тоже проходят. То есть на уроках музыки обязательно учатся играть на пианике? Да, да, да, на пианика, да. А у вас учатся, да, на фортепиано? Нет, у нас в школе вообще ни на каких музыкальных инструментах не учатся. А, ну то есть петь только? Да, в основном. В конце мы всегда спрашиваем слова на языке моего гостя. Мне очень интересно, как по-японски будет утконос. Утконос — это называется по-японски камонохаси. Камонохаси. Камонохаси? Да-да-да, правильно. Камонохаси. Да. Почему именно это слово? Мне просто очень нравится утконос. Это мое любимое животное. О, интересно. Я знаю, как сказать спасибо. Аригато. Угу, да, аригато. А здороваются как? Конничива. Конничива. Это более официально как-то, но между друзьями и детьми, наверное, не часто пользуется. А как в семье тогда здороваются? А, в семье? В семье не здороваются. Ну, то есть, да, доброе утро, когда приходишь домой, тоже есть слово «тадайма», это «я пришел» или «я пришла». И, конечно, спокойной ночи «оясми». «Оясми». «Оясми». Ну, вот еще, ну, дома вы же тоже не говорите «здравствуйте» или «здравствуйте». Я говорю «привет». А, «привет». «Привет». Вы говорите «привет»? Да. Да? Да. Ну, то есть в каких случаях? Ну, когда утро, ну, доброе утро, да? Не привет. Ну, я могу сказать и привет. А-а-а. Не обязательно доброе утро. Да? Ну, просто привет у нас не так не произносят. Да? Да. Хорошо, а пока есть? А, да, бай-бай. Да? Да, бай-бай. Это да. Бай-бай. Или есть еще джане. Джане. Джане. Ну, это, ну, до встречи, примерно, джане. Урбамба. Ну, хорошо. В конце мы хотели предложить вам задать вопросы. Если у кого-то есть вопросы, то давайте сейчас микрофон. Какие самые распространенные имена и фамилии в Японии? О, классный вопрос. Фамилия точно сказать, могу сказать, Сузуки. Сузуки. Это самое распространенное. Сузуки, потом идет Сато. Потом идет, по-моему, Ямамото. Вот, ну, такие фамилии самые распространенные. Именами очень сложно, потому что в японском языке можно придумать разные имена. Какие распространенные спорты у вас есть? Спорты? Какие спорты у нас есть? Да. То есть единоборство такое известное, ну, то есть как Чома, да, занимался карате. Есть джудо, есть айкидо, кендо. Ну, то есть единоборства очень много. Спорт еще другое, японское. Пожалуй, наверное, только единоборство, да, японское. А, мне кажется, что в Японии много сладостей. Это правда? Это правда. Есть японские сладости, но в основном это из бобов делают, ну, паста такое бобовая. А что вы едите на завтрак? А на завтрак мы едим, то есть раньше ели рис, мисо-суп, но сейчас уже мы перешли на тосты или яичницу. Ну, как вы, я думаю, что как вы кушаете. А зачем японцы выщипывают себе брови? Что? Зачем японцы выщипывают брови? А вы нет? Это для красоты, мы считаем так красивые. По-моему, нет, вы а тоже. Ты имеешь в виду, что их совсем выщипывают вообще? Совсем? А это раньше, там, да, ну, не знаю, где-то тысячи лет назад женщины или все считали так красивее, поэтому выщипывали. И рисовали, да, сами, да, да. А то они выщипывали и рисовали себе другие. Да, вот тут, да, другие. Выше? Да, выше тут. На лбу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, со скольки лет в семьях детям покупают или дарят смартфоны? И есть ли ограничения по количеству времени их использования? Я очень хотела это рассказать. Да, спасибо, что задали вопрос. То есть это, конечно, зависит от семьи. зависит от родителей. Но в школе, по крайней мере, запрещено приносить смартфоны. Наверное, разрешают только с 7 класса. И то, когда приходишь в школу, наверное, забирают. И потом, когда домой идут, отдают. Вот такая. А это правда, что в японских ресторанах устраивают соревнования, кто громче засосет лапшу? Это такое соревнование, наверное, нет, но правда, что у нас принято и даже приветствуют громко есть лапшу. Ну, то есть это значит, что вкусно. И поэтому, ну, то есть мои родители, например, не умеют без звука есть лапшу. Я как-то научилась, так как я живу в России долго, но я думаю, что со звуком вкусно. Вкуснее. Как нужно, так? Да. Хорошо, давайте, все, спасибо огромное. Спасибо большое. Мы благодарим Наоко Мацукаву, Тёму Рымаря, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову, а также проект InLiberty и Яндекс.Музыку. Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.